Глава 8. Макс. Я хмурюсь. Что ж, стоило с самого начала прояснить всю ситуацию, чтобы не было потом вот таких сюрпризов. Но я так хотел поскорее отделаться от долгих объяснений, что в прошлый раз просто молча согласился со всеми догадками врачей в надежде, что видимся мы в последний раз. И я даже предположить не мог, что им в голову придет мысль вручить мне чужого ребенка. Я прикрываю глаза и резко выдыхаю, чтобы успокоиться и не наговорить лишнего. Вся эта ситуация, мягко говоря, начала выходить из-под контроля. Послушайте, произошла ошибка, это не мой ребенок, и раз Ира не очнулась, то пусть он еще побудет у вас. После этих слов я надеюсь спокойно покинуть здание роддома и в ближайшем будущем не возвращаться сюда. Мне даже перехотелось узнать, как незнакомка попала ко мне в квартиру. Мне нужно было спокойствие, хотя бы на несколько недель, потому что перед глазами все еще мельтешат волны, в ушах гул мотора, а по ночам бессонница, потому что я привык к ночной вахте и за полгода полностью сбил режим сна. «Так, все понятно», — протягивает Евгения как-то там. Снимает очки в тонкой оправе, отодвигает в сторону потрёпанный журнал с записями и смотрит на меня цепким взглядом. «Знаете, сколько я насмотрелась на таких, как вы, за годы своей работы?» Я вопросительно приподнимаю бровь, любопытно. «Рожают, а потом бросают своих детей. Ну ладно, одинокие матери без гроша в кармане, но вы, Максим, по вам же видно, что человек вы не бедный и ребенка в состоянии поднять». Ее взгляд проходится по массивному золотому браслету на моей руке, по дорогому свитеру, хотя сомневаюсь, что она знает толк в брендах. А вот по брелоку на моих ключах несложно догадаться, какое авто я вожу. И оно уж точно не из дешевых. Я понимаю, что это шок для вас, понимаю, что с матерью ребенка у вас могут быть не самые лучшие отношения, что вы даже не представляете, что делать с младенцем. Но есть же родственники, в конце концов няни. Ваша жена ценой своей жизни родила вам малыша, а вы вот так вот. Если вы откажетесь от мальчика, то его отдадут в дом малютки, и он пробудет там до тех пор, пока Ирина не придет в себя. Вы представляете, какой это стресс для ребенка? Кто там будет уделять ему должное внимание и дарить любовь и заботу? Сможете ли вы спокойно спать по ночам, зная, что ваш сын лежит один в кроватке и не доедает? Она пытается давить на жалость, и я даже проникаюсь, вот только проблемка. Это не мой сын. Потому ничего не выйдет, никаких мук совести, и что там у меня еще должно проснуться. Ее пламенную речь прерывает стук в дверь. Я поворачиваюсь на звук и наблюдаю за тем, как девушка в белом халатике входит в кабинет со свертком в руках. «Вот, только что поел, так что спать будет всю дорогу». Она подходит ко мне с широкой улыбкой на лице и пытается вручить конверт, внутри которого находится розовый и немного страшненький ребенок. Мать его вроде ничего такая, наверное, в отца пошел. «Нет-нет», — поднимаю ладони вверх, отказываясь брать мальчика на руки, а потом обращаюсь к заведующей роддома. «Послушайте, произошла и в самом деле небольшая путаница. Меня тоже зовут Максим, но я не отец этого пацана, поэтому не собираюсь забирать его. Если нужны деньги, пожалуйста, я готов дать их, но такую ответственность на свои плечи брать точно не буду. Да и что мне с ним делать?» «Давайте я попробую отыскать каких-нибудь родственников Ирины, либо настоящего отца, и пусть они заботятся о нем. «Молодой человек, вы окончательно запутали меня. В прошлый раз вы не отрицали, что это ваш сын. В этот раз вы говорите совершенно другое. Что мне делать с ребенком? Вы можете определиться наконец-то? Пусть за ним кто-то присмотрит. Я заплачу. Если можно, я хотел бы забрать личные вещи Иры, телефон и документы. Мне нужно связаться с ее родными». «Я оставлял вам сумку в прошлый раз, помните?» Заведующая поджимает губы, недовольно смотрит на меня, вздыхает. Она явно недовольна сложившейся ситуацией, и мой отказ забирать ребенка добавил ей головной боли. «Да, конечно. Марта, принеси, пожалуйста, вещи Антоновой». «А ребенка куда?» «Евгения Александровна», — растерянно спрашивает та. «Обратно в палату, слышали же? Отец вдруг оказался не настоящим отцом». Язвительно отвечает она, определенно не поверив мне. «Попросите кого-нибудь из мамочек пока что покормить мальчика». Несколько мгновений она молчит, задумчиво смотря в спину Марты с ребенком. А когда за ними закрывается дверь, вновь переводит на меня свой цепкий, недовольный взгляд. «А вы, Максим, надеюсь, как можно быстрее найдете родственников. вашей не жены. Конечно. Киваю в ответ и чувствую, что этот отпуск пройдет весело. Неделя как вернулся, а все стало только хуже. Я молча жду, пока медсестра принесет мне вещи Ирины, прощаюсь и выхожу на улицу. В нос ударяет свежий воздух, стирая с собой больничный запах. Через дорогу замечаю аптеку, первым делом покупаю все по списку и возвращаюсь на территорию больницы, пытаясь найти нужный корпус. Добрых полчаса жду доктора, потом, вполуха слушая о том, что он говорит, и когда мне надоедает эта болтовня, просто спрашиваю, сколько денег нужно. На этом вопрос исчерпан. К машине возвращаюсь на взводе. Весь день пошел наперекосяк из-за этой горе-роженицы. Нервно вытряхиваю содержимое женской сумочки прямо на соседнее сиденье и нахожу смартфон. Последней модели, как и у меня, нехило. Подключаю к зарядке и разочарованно стану. Пароль. Либо отпечаток пальца. А у меня нет ни того, ни другого. Что ж, ладно, значит, не судьба. Придет в себя, сама найдет и родственников, и отца ребенка. Не будет же она и в самом деле целый год валяться без сознания. Я возвращаюсь домой поздно вечером. Сначала пересекся с несколькими друзьями, а потом долго кружил по городу в раздумьях, все поглядывая на соседнее сиденье. Антонова Ирина Николаевна, 27 лет. Прописана в какой-то дремучей глубинке. Так указано в паспорте. Не замужем. Владеет черной Тойотой 10-го года. Зарегистрирована частным предпринимателем и держит цветочный магазинчик, как и сказала Вика. Обычная девушка, на аферистку не смахивает. Да и из дома ничего не пропало, разве что мебель из кабинета. Проезжая мимо родительского дома, поймал взглядом свет в окнах бывшей и поддал газу. Подальше от соблазна взглянуть на нее хотя бы одним глазком. Несмотря на то, что она растоптала наши чувства и, казалось бы, счастливый брак, время от времени на меня находит ностальгия и хочется вернуть время назад. В нашу первую однушку. Небольшую, но с видом на парк, а главное — свою. Туда, где мы были счастливы, строили планы на будущее, отдыхали на море, а каждую весну обязательно на недельку-две отправлялись в горы. И черт знает, чего не хватало моей бывшей жене. Правду говорят, настоящая любовь — это когда и в горе, и в радости, а у нас, как оказалось, только во втором случае. Прорезавший тишину в квартире звонок вырывает меня из воспоминаний о прошлом, которые все никак не уходят из головы и становится для меня неожиданностью, так как я никого не жду. С трудом отрываю голову от подушки, натягиваю на себя футболку и джинсы и иду к двери. На домофоне высвечивается встревоженное лицо Вики, и от удивления я приподнимаю бровь. Время почти 11 ночи. «Вика, все в порядке?» Открываю дверь и окидываю взглядом тоненькую фигурку девушки. «Да, то есть нет, не совсем». Она протискивается ко мне в квартиру и резко захлопывает дверь, отрезая нас от любопытных ушей соседей. Видно, что нервничает, не знает, с чего начать, блуждает взглядом по комнате, задерживаясь на женской одежде, на вешалке и обуви. Ее здесь нет. Хмыкаю я, догадываюсь, кого выискивает Вика. Она виновато смотрит на меня, поджимает губы и прочищает горло. Мне очень неудобно, что так получилось. Ее голос звучит тихо и глухо. «Прости, пожалуйста, я просто не ожидала, что девушка, которая так много знает о тебе, да еще и беременная, может оказаться абсолютно посторонним человеком. Если она что-то украла, я все возмещу, клянусь», — пылко восклицает она. «Но я уверена, что Ира порядочная. Я достаточно хорошо успела узнать ее за эти месяцы. Просто нужно дать ей шанс все объяснить. Ты же не заявил на нее в полицию?» «Нет», — качаю головой. «Хорошо». «Прости меня, серьезно, я целую неделю набиралась смелости, чтобы зайти к тебе. Ты даже не представляешь, как меня грызет вся эта ситуация. Проехали, все в порядке». Устало произношу я, потирая глаза. «Точно?» «Ага». «Ладно, тогда я пойду, пока Игорь не спохватился. Ты ведь знаешь его?» Вика закатывает глаза, и при упоминании о муже на ее лице появляется нежная улыбка. Любит все-таки, а жаль. Она медлит. Берется за ручку двери, но уходить не спешит, оборачивается, смотрит на меня хмурым взглядом, словно хочет сказать что-то еще, не выдерживает. «Слушай, я не могу дозвониться до Иры. Телефон отключен уже неделю, ты не знаешь, как там она?» Я тяжело вздыхаю. «Ира, только ведь пошел на сделку с совестью и решил, что если она не очнется через несколько дней, то попробую найти ее родственников. Наверняка ведь волнуется, если даже Вика всполошилась. «Ирина, она... мальчик здоровый, но роды прошли не совсем удачно, и она находится в реанимации. Выдаю на одном дыхании». «Что? О, боже мой!» В ее глазах полыхает испуг за рыжую. Она обнимает себя за плечи и прикусывает губу. «Как же так? Что говорят врачи? Ты был там?» «Да, сегодня. Пока никаких точных прогнозов. Я купил все лекарства, заплатил за палату, за ребенком тоже присмотрят. Они решили, что я отец, и хотели впарить мне пацана». Закатываю глаза и нервно улыбаюсь. Я не отвожу взгляда от Вики и жду, что она скажет мне что-то вроде «Ты сделал все правильно, Макс». Это должно успокоить мою совесть, но слышу я совершенно другое. «Мы должны забрать ребенка». С твердостью в голосе произносит Вика и проходит в кухню. Садится на высокий стул и задумчиво смотрит перед собой. «В смысле? Мы должны забрать ребенка». Следую за ней и останавливаюсь напротив. «Если они думают, что ты отец, то отдадут тебе его без проблем». Она впивается в меня цепким взглядом своих синих выразительных глаз, в которых пылает решительность. «У тебя здесь есть все условия для малыша. Кроватка, коляска, памперсы. Ира все купила. Я помогу тебе с мальчиком. Наденька уже подросла, с ней намного проще, так что мы справимся». «Нет», — заявляю категорично. «Максим, представь, если бы это был твой сын, а тебя не было бы рядом. Если бы работники роддома отдали моего сына какому-то левому мужику, я бы засудил их». «Это другое. Ира хорошая девушка, Макс. Мы подружились с ней, и она на самом деле очень сильно любит своего парня. Слушай, а может быть вы это... ну, познакомились в клубе, провели вместе ночь, а потом ты забыл о ней. Возможно, это и в самом деле твой ребенок». «Исключено». Говорю резче, чем следовало бы, потому что в последнее время все только и делают, что пытаются повесить на меня этого ребенка. Судя по рассказу Иры, после новости о беременности отец ребенка просто сбежал. Я уже говорил тебе это. Мы должны помочь ей. Я и так достаточно помог. Я бы даже сказал, предостаточно. Судя по тому, что моя квартира послужила ей домом на 5 месяцев. «Максим!» Вика смотрит на меня осуждающе, словно я лично утопил ее котенка. «Нет, даже не проси. Я найду ее родственников. Либо этого горя отца, но забирать ребенка мы не будем. А вдруг она это умрет?» Севшим голосом спрашиваю я, потому что такая вероятность и в самом деле существует. Глаза Вики расширяются от моего предположения. «Тогда мне придется воспитывать этого ребенка. Не отправлю же я его в детский дом собственными руками». «Ладно, давай мне контакты врача, я сама поговорю с ним и попробуй разыскать ее родителей. Малыша не будут вечность держать в роддоме. Ох, как представляю его там одного, бедненького, плакать хочется. Я ведь даже снимок УЗИ видела. Ира все никак с именем не могла определиться, одежку ему вместе выбирали. Я должна хотя бы навестить его и убедиться, что с ним все в порядке». «Все с ним хорошо. Я видел его сегодня. Красный, сморщенный. Правда, не плакал, крепко спал. Вика уходит только после моих заверений, что прямо с завтрашнего дня я начну искать родственников Иры. Я закрываю за ней дверь и понимаю, что ввязался в новую авантюру. Ощущение, словно очень скоро я погрязну в этой странной истории так, что не смогу выпутаться. Но слова Евгении Александровны о том, что в случае чего пацана отправят в детский дом, не дают покоя, потому что первые 6 лет я провел в одном из них и прекрасно знаю, как это — расти без родителей, ни разу не почувствовать материнской ласки и любви, никаких семейных праздников, собственной комнаты, никаких личных вещей. Только мир, огражденный высоким железным забором, за который нас выводили лишь несколько раз.